Неврит малоберцового нерва. Причиной этого заболевания может быть травма, инфекция, интоксикация. При полиневритах малоберцовый нерв поражается в большей степени и раньше, чем остальные нервы. Нередко нерв поражается и на правой, и на левой ноге, при этом у пациента отмечается резкое ограничение или отсутствие разгибания стопы, отведение стопы и разгибание пальцев. Пациент не может встать на пятку. Все это происходит из-за атрофии разгибателей стопы и пальцев. Стопа при этом отвисает. Болевой синдром выражен нерезко. Трофические и вазомоторные расстройства обычно отсутствуют. В комплексном лечении пациентов с невритом малоберцового нерва применяет массаж голени и стопы. Цель массажа – улучшение крова и лимфообращения в разгибателях стопы и пальцев, предупреждение и ликвидация мышечной атрофии указанных мышц, предупреждение и ликвидация мышечных контрактур. Восстановление функции пораженных конечностей, восстановление проводимости малоберцового нерва. При неврите малоберцового нерва массаж начинает с задней поверхности голени, где применяя следующие приемы. Первое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Прием начинает с пятки и заканчивает на середине бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Такой же легкий массаж применяет на подошве. Он состоит из следующих приемов. Первое. Плоскостное поглаживание ладонью от основания пальцев к пятке. Второе. Пиление одной рукой. Третье. Плоскостное поглаживание ладонью. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Плоскостное поглаживание ладонью. Затем при исходном положении пациента на спине массируют тыл стопы и переднелатеральную группу мышц голени. На указанных областях применяют массажные приемы, перечисленные ниже. Первое. Общее непрерывное поглаживание от основания пальцев до середины бедра. Прием выполняет двумя руками одновременно. Второе. Попеременное растирание. Третье. Общее обхватывающее непрерывное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами тыла стопы и передней поверхности голени. Пятое. Общее обхватывающее непрерывное поглаживание. После этого приступает к непосредственному массажу переднелатеральной группы мышц голени, состоящему из следующих массажных приемов. Первое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Второе. Глубокое спиралевидное растирание одним большим пальцем. Третье. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Щипцеобразные разминания. Пятое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Шестое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Седьмое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Механическая вибрация шаровидным резиновым вибротодом. Девятое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Массаж заканчивает общим обхватывающим поглаживанием. Процедура массажа продолжается 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур, его необходимо повторить через 15-20 дней. В послеоперационном периоде применяет ту же методику массажа, но с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.